Ну а сейчас перемотаем время назад, в предыдущий день. В это время Шин и его компаньоны ехали в трясущейся повозке. Они выяснили, кто на что способен, чтобы в критической ситуации знать возможности друг друга. В основном их интересовали профессии и ранги, а также возможность пользоваться магией. С этим становилось более ясными способы их взаимодействия во время сражения. Поскольку существовала опасность выдать свои реальные уровни и скрытые способности, в первую встречу их скрывали от других, по тем или иным причинам. «Как видите, я самурай, авантюрист ранга Эй. Еще и могу использовать зачарование, но не хочу на него слишком полагаться». Первым о себе рассказал Гаэйн. Он оказался авантюристом с самым высоким рангом — Эй. Его экипировка не была связана с профессией. Таким образом, хотя он и сказал «как видите», без анализа вряд ли бы кто-то смог догадаться о его реальной профессии. Место самурая было в авангарде, и поэтому он не получал бонусов к магическим навыкам. В отличие от профессии второй линии, которые получили прибавки к магическим навыкам. «Я кулачный боец. Мой ранг — И. Я могу использовать слабую магию для повышения ловкости». Следующей представилась Цубаки. Ее уровень, казалось, больше подходил рангу Ди. Но она совсем недавно вступила в гильдию. Кстати, она сказала, что уже скоро перейдет в ранг Ди. «Я более-менее алхимик, но могу пользоваться луком и кинжалом, если придется. Я только зарегистрировалась авантюристом, поэтому мой ранг G. Я могу использовать магию воды и ветра, а также восстанавливающую магию, в случае чего, пожалуйста, обращайтесь ко мне». Тиера говорила в формальном тоне. Она делала так потому, что это была их первая встреча. Для нее это была большая разница с тем, когда она впервые встретила Шина в Лунной Святыне. Гаэйн первым предложил неформальный тон, поэтому мне нужно было следить за своими формулировками. Поскольку они были вынуждены доверять друг другу своей жизни, такое предложение не вызывало возражений. Даже при том, что она волновалась по поводу своего низкого ранга, ее знания и навык восстанавливающей магии обнадеживали. Гаэйн и Цубаки подбодрили Тиеру, которая чувствовала себя совсем маленькой. В действительности, употреблять микстуру во время боя было очень неудобно. Хотя история могла быть другой, если было много людей. Но были ситуации, где на это не оставалось времени. Например, при охоте на опасных монстров. Авантюристам, которым приходилось часто сражаться, иметь союзника, способного в любой момент поддержать их восстанавливающей магией, могло значительно повысить шансы на выживание. Я как Гаэйн самурай. Ранг И. Немного умею пользоваться магией огня и молнии, а это Юзуха. Несмотря на свой вид, это превосходный монстр. Шин рассказал о себе и Юзухе. Он не забыл упомянуть, что он и Тиера впервые взялись за работу типа охраны. Поскольку опыт мог стать основным фактором, имеющим практическое значение. На этот раз его не спросили о уровне. Но если бы это произошло, пришлось бы притвориться, что он достаточно низкий. Так как он уже знал, каким сюрпризом в этом мире стало бы его заявление о том, что его уровень выше 200-го. Если подумать о возрасте Шина, это становилось ненормальным. На всякий случай он подготовил историю, похожую на рассказ Тиеры. Конечно, он запретил Селике, которая знала все обстоятельства, говорить об этом. Про Юзуху он сказал, что она заключила контракт с ним и не представляет опасности. «Ого, ты можешь пользоваться магией, будучи самураем? Я не в курсе деталей, но по слухам это требует экстраординарного обучения. Также необычно приручить монстра. Ну, на этом все. Но не ждите от меня, что я буду на уровне обычного мага. Я могу использовать магию только для отвлечения внезапной атаки. Юзуха, кстати, действительно сильная, так ведь?» Хотя то, что он рассказал, было даже не близко к его реальным способностям, он решил, что этого будет вполне достаточно для ранга И. Для бойца авангарда пользоваться даже слабой магией было хорошо. К тому же он сразу сказал Гаэйну и Цубаке, что не стоит ждать от него способности уровня полноценного мага. «Кстати, вы пришли из Хинамото?» «Нет, но почему ты так решила?» «Почти все самураи из Хинамото. Вообще, это первый раз, когда я встречаю самурая, кроме Гаэйна». Ответ Цубаки был озадачил Шина, но дослушав до конца, он понял причину. Даже при том, что для сбора информации он постоянно использовал навыки анализа слушать, найти человека с профессией самурая было почти невозможно. Наверное, поэтому Цубаки сказала, что это необычно. Но это не означало, что Шин не видел ни одного. Когда он в первый раз шел в гильдию, он увидел Рагнила с мечом на поясе. Но, скорее всего, это действительно был Гаэйн. «Обычно в этой стране можно увидеть воинов или рыцарей. С такой специализацией проще найти работу. А люди, стремящиеся стать самураями, просто чудаки». «Чудаки? Абсурд, ведь эта профессия отлично подходит для рейдов». Базовая стратегия для этой профессии была «ударил-отступил», так как она сочетала в себе высокие скорости и силу удара. Но самурай мог быть и танком, если был одет в тяжелый доспех. На профессию, которая была популярна в эру игры, в этом мире смотрели совсем иначе. «Наверное, это потому, что для ее получения нужно освоить профессии рыцаря и бестерка». «Ах, вот как». Выслушав Гаэйна, Шин с ним согласился. По условиям игры, чтобы стать самураем, необходимо было освоить профессии рыцаря и берсеркера. Похоже, что в этом мире требования не изменились. С одной стороны, рыцарь ставил акцент на защите. С другой — берсеркер, который все ставил на атаку. Освоение двух настолько разных профессий делало самурая очень универсальным бойцом. Именно поэтому самурай был прост в использовании, сохраняя высокую эффективность. Видимо, Цубаки этого либо не знала, либо не понимала. Понимаю, но, грубо говоря, он сильный, так? Я с этим согласен, но все равно это как-то странно. Гаин прерывал разговор с Шиной Цубаки. В любом случае, здесь большее значение имеет разница культур. Инамото — островная страна, сформировавшаяся в результате стихийного бедствия. Так получилось, что в то время там была база гильдии, где собирались люди с профессиями шиноби и самурай. Те люди сыграли главную роль в становлении страны. Поэтому люди, живущие в Хинамото, так восхищаются самураями. Остальными странами они воспринимаются как диковинка. Хотя она и относительно небольшая, если сравнивать со странами континента. Но даже при этом, всего несколько человек отважились посетить ее. С того момента, как я покинул остров, меня здесь многое удивляло. Гильдия, о которой говорил Гаэн, отличалась от гильдии нынешних авантюристов. Слушая эту историю, Шин, казалось, вернулся в эру игры. Островная страна, наполненная самураями. Шин понимал, что это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Между прочим, как назывались гильдии, основавшие страну? Общеизвестным является то, что они стремились к естественной красоте. Это дети тьмы. А что это значит? Но Шин показал, что все понял, не выражая этого словами. Гильдия, которую назвал Гаэйн, с названием в японском стиле, создали люди, увлекающиеся японской культурой. Гильдия состояла в основном из самураев, шиноби и мика, жриц. Будучи довольно многочисленной, эта гильдия успешно конкурировала с другими, сражаясь за власть. Домом гильдии был замок, выглядевший как синтоистский храм. Его охрана состояла из персонажей-подвержки. И они, когда игроки исчезли, смогли отразить нападение монстров. Шин подумал, что если они смогли с этим справиться, то сотрудничая, они могли бы управлять страной. Кроме них были еще малочисленные гильдии, но я не помню их названий. Я все понял, спасибо. Он не знал, что эта страна в эру игры изначально была гильдией. Возможно, там могло быть много сюрпризов.